Глава 20. Этика Аристотеля. В сочинениях Аристотеля имеется три трактата по этике, но два из них теперь обычно считаются написанными его учениками. Третий, Никомахова этика, в большей своей части остается неоспоримым в смысле подлинности, но даже в этой работе есть разделы, книги 5, 6 и 7, которые, как полагают многие, включены из одного произведения его учеников. Однако я не буду останавливаться на этом спорном вопросе, и буду рассматривать книгу как нечто целое и как принадлежащую перу Аристотеля. Взгляды Аристотеля на этику в основном выражают господствовавшие мнения образованных и много повидавших людей его времени. Они не проникнуты, подобно платоновским, мистической религиозностью. Не поддерживают они и те неортодоксальные теории семьи и собственности, которые содержатся в государстве. Те, кто не пал ниже и не поднимается выше уровня приличных и благопристойных граждан, найдут в этике систематическое изложение принципов, которыми, по их мнению, должно регулироваться поведение. Те же, кто требует чего-то большего, будут разочарованы. Книга обращена к почтенным людям средних лет и использовалась ими, особенно после 17 века, чтобы сдерживать порывы и энтузиазм молодежи. Но человека, обладающего сколько-нибудь глубокими чувствами, она может лишь оттолкнуть. «Благо, — говорят нам, — является счастьем. Оно — деятельность души». Аристотель считает, что Платон был прав, разделяя душу на две части – одну разумную, другую – иррациональную. А иррациональную часть души он делит на растительную, которая имеется даже у растений, и стремящуюся, которой обладают все животные. Стремящаяся часть может быть до некоторой степени разумной, когда те блага, к которым она стремится, таковы, что разум их одобряет. Это существенно для определения добродетели – так как, согласно Аристотелю, разум сам по себе является чисто созерцательным и без помощи стремлений не ведет к какой-либо практической деятельности. Имеется два рода добродетелей – интеллектуальные и моральные, соответственно, двум частям души. Интеллектуальные добродетели – результат обучения, моральные слагаются из привычек. Задачей законодателя является делать граждан добродетельными путем выработки хороших привычек. Мы становимся справедливыми, осуществляя акты правосудия, и то же самое относится ко всем другим добродетелям. Будучи вынуждены приобретать хорошие привычки, мы тем самым приучаемся со временем, думал Аристотель, находить удовольствие в добрых делах. Вспоминаются слова Гамлета, обращенные к матери. «Раз нет ее, займите добродетель. Привычка – это чудовище, что гложет все чувства, этот дьявол все же ангел». Тем, что свершение благородных дел он точно так же наряжает в платье, вполне к лицу. Теперь мы переходим к знаменитой доктрине золотой середины. Любая добродетель есть средняя между двумя крайностями, каждая из которых – порок. Это доказывается рассмотрением различных добродетелей. Смелость – средняя между трусостью и ухарством. Щедрость – между мотовством и скаридностью – подлинная гордость между тщеславием и смирением, остроумие между шутовством и грубостью, скромность между застенчивостью и бесстыдством. Некоторые добродетели как будто не укладываются в эту схему, например, правдивость. Аристотель говорит, что она является средним между хвастовством и мнимой скромностью, но это применимо только к правдивости в отношении к самому себе. Я не вижу, как правдивость в ее более широком смысле может быть уложена в эту схему. Был один мэр, усвоивший доктрину Аристотеля. Когда кончился срок его полномочий, он заявил в своей речи, что пытался избежать с одной стороны пристрастности, а с другой – беспристрастия. Мнение о правдивости, как о чем-то среднем, кажется едва ли менее абсурдным. Мнения Аристотеля по вопросам морали всегда такие, какие были приняты в его дни. Кое в чем они отличаются от существующих в наше время – главным образом в том, что касается каких-либо черт аристократии. Мы думаем, что все человеческие существа, по крайней мере по теории этики, имеют одинаковые права, и что справедливость требует равенства. Аристотель же думал, что справедливость включает не равенство, а правильную пропорцию, которая лишь иногда является равенством. Справедливость хозяина или отца – нечто иное, чем справедливость гражданина, ибо сын или раб – это собственность, а по отношению к своей собственности не может быть несправедливости. Однако, что касается рабов, эта доктрина слегка изменяется в связи с вопросом о том, возможно ли для человека быть другом своего раба. Ведь тут ничего общего быть не может, потому что раб – одушевленное орудие. Так что как с рабом дружба с ним невозможна, но как с человеком – возможно. Кажется ведь, что существует некое право у всякого человека в отношении ко всякому человеку, способному вступить во взаимоотношения на основе закона и договора. А значит, и дружба возможна в той мере, в какой раб – человек. Отец может отречься от сына, если тот безнравственен. Но сын не может отречься от отца, потому что должен ему больше, чем мог бы возместить, в особенности в том смысле, что обязан ему своим существованием. И это верно. В неравных отношениях, поскольку каждый должен пользоваться любовью пропорционально его достоинствам, низший обязан любить высшего больше, чем высший низшего. Жены, дети, подданные должны любить мужей, родителей и монархов больше, чем последние любят их. В хорошем браке муж имеет власть сообразно достоинству и в том, в чем мужу следует, а что подобает жене, он ей и предоставляет. Он не должен управлять, вмешиваясь в ее область. Еще менее того, должна она вмешиваться в его дела, как это случается иногда, когда жена богата. Наилучший индивидуум, как его представлял Аристотель, весьма отличается от христианского святого. Он должен обладать подлинной гордостью и не принижать своих достоинств. Он должен презирать всякого, кто заслуживает презрения. Аристотелевское описание гордого или великодушного человека очень интересно, так как показывает и разницу между языческой и христианской этикой, и раскрывает тот смысл, в каком оправдан взгляд Ницше на христианство как на рабскую мораль. Употребляемое Аристотелем греческое слово буквально означает «великодушный». В цитируемом ниже русском переводе Аристотеля употребляется слово «величавый», и обычно переводится именно так, но в оксфордском переводе оно передается как «гордый». Ни то, ни другое слово в их современном употреблении не выражает вполне значения, придававшегося Аристотелем, но я предпочитаю «великодушный», и потому заменил он слово «гордый» в выше приведенной цитате из оксфордского перевода. Примечание редактора. «Но величавый, коль скоро он достоин самого великого, будет, пожалуй, самым добродетельным. Действительно, большего всегда достоин более добродетельный и величайшего – самый добродетельный. Следовательно, поистине величавый должен быть добродетельным, и величие всякой добродетели можно считать признаком величавого. Разумеется, величавому ни в коем случае не подобает ни удирать со всех ног, ни поступать против права. В самом деле, чего ради совершит постыдные поступки тот, для кого нет ничего великого? Итак, величавость – это, видимо, своего рода украшение добродетелей, ибо придает им величие и не существует без них. Трудно поэтому быть истинно величавым, ведь это невозможно без нравственного совершенства. Итак, величавый проявляет себя прежде всего в отношении к чести, вместе с тем и в отношении к богатству и к власти государя. И вообще ко всякой удаче и неудаче он, как бы там ни было, будет вести себя умеренно и не будет ни чрезмерно радоваться удачам, ни чрезмерно страдать от неудач, ведь даже к чести он не относится как к чему-то величайшему. А между тем и власть государя и богатство избирают ради чести. Во всяком случае, обладая ими, хотят за это быть в чести. А для кого-то даже честь пустяк. Для того и все прочее ничтожно. Вот почему величавые слывут гордецами. И тот, кто величав, не подвергает себя опасности ради пустяков и не любит самой по себе опасности, потому что вообще чтит очень немногое. Но во имя великого он подвергает себя опасности и в решительный миг не боится за свою жизнь, полагая, что недостойно любой ценой оставаться в живых. Он способен оказывать благодеяния, но стыдится принимать их. Так, первое признак его превосходства, а второе – превосходство другого. За благодеяние он воздает большим благодеянием, ведь тогда, оказавший услугу первым, останется ему еще должен и будет облагодетельствован. Признак величавого – не нуждаться никогда и ни в чем, или крайне редко, но в то же время охотно оказывать услуги. Кроме того, с людьми высокопоставленными и удачливыми величавые держатся величественно, а со средними – умеренно, ибо превосходство над первыми уместно и производит впечатление, а над последними не составляет труда. И если возноситься над первыми не так низко, то над людьми убогими гадко, так же, как высказывать силу на немощных. Ненависть его и дружба необходимо должны быть явными, ведь и таиться, и правде уделять меньше внимания, чем молве, свойственно робкому. И говорит, и действует он явно. Он свободен в речах, потому что презирает трусов, и он правдив всегда, за исключением притворства перед толпой. Его нелегко удивить, ибо ничто не кажется ему великим. Он не обсуждает людей, ибо не станет говорить ни о себе, ни о другом. Право же, ему нет дела ни до похвал себе, ни до осуждения других, и в свою очередь он скуп на похвалы. По той же причине он не злословит даже о врагах, разве только когда, презирая их, хочет оскорбить. И тот, кто величав, склонен владеть прекрасными и невыгодными вещами, а не выгодными и для чего-либо полезными, так как самодостаточному первое более свойственно. Принято считать, что в движениях величавый человек бывает неспешен, голос у него глубокий, а речь уверенная. Таков стало быть величавый человек. Отклонения в сторону недостатка дают приниженного, в сторону избытка – спесивого. Содрогаешься, когда подумаешь, на что походил бы спесивый человек. Что бы ни думали о великодушном человеке, ясно одно – таких, как он, в обществе много быть не может. И, по-моему, не только в общем смысле слова, согласно которому вряд ли есть много добродетельных людей, поскольку добродетель нелегка. Я имею в виду, что добродетели великодушного человека в большей мере зависят от того, что он занимает особое общественное положение. Аристотель считает этику ответвлением политики, и неудивительно, что после такого восхваления им гордости мы узнаем, что монархию он считает самой наилучшей формой правления, а аристократию – следующей после монархии. Монархи и аристократы могут быть великодушными, но простые граждане были бы осмеяны, если бы попытались жить по такому же образцу. Это выдвигает вопрос наполовину этический и наполовину политический. Можем ли мы считать морально удовлетворительным то общество, которое в полном соответствии с сущностью своего устройства отдает все наилучшее немногим и требует от большинства довольствоваться второстепенным? Платон и Аристотель говорят «да», и Ницше соглашается с ними. Стоики, христиане и демократы говорят «нет», но это «нет» у них звучит очень по-разному. Стоики и ранние христиане считают, что величайшее благо есть добродетель, и что внешние обстоятельства не могут помешать человеку быть добродетельным, поэтому где нет необходимости добиваться справедливой социальной системы, поскольку социальная несправедливость может влиять лишь на несущественные обстоятельства. Напротив, демократ обычно утверждает, по крайней мере там, где дело касается политики, что самые важные блага – суть власть и собственность. Он поэтому не может примириться с такой социальной системой, которая несправедлива в этом отношении. Стоически-христианская точка зрения предполагает концепцию добродетели весьма отличную от аристотелевской, поскольку она должна утверждать, что добродетель столь же возможна для раба, как и для его господина. Христианская этика не одобряет гордости, которую Аристотель считает добродетелью, и восхваляет смирение, в котором он видит порок. Интеллектуальные добродетели, которые Платон и Аристотель ценят превыше всего, должны быть совершенно вычеркнуты из списка во имя того, чтобы бедные и смиренные могли быть добродетельными, как и все другие. Папа Григорий Великий с важным видом порицал одного епископа за преподавание грамматики. Мнение Аристотеля, что высочайшая добродетель – удел немногих, логически связано с подчинением этике политике. Если целью является хорошее общество, скорее, чем хороший индивидуум, то возможно, что хорошим обществом может быть то, где существует субординация. В оркестре первая скрипка важнее, чем гобой, хотя оба необходимы для отличного качества всего оркестра. Невозможно организовать оркестр по принципу «дать каждому то, что будет наилучшим для него, как отдельного индивида». То же самое можно применить к управлению большим современным государством, сколь бы демократичным оно ни было. Современная демократия, в противоположность античной, дарует огромную власть некоторым определенным, избранным индивидам, президентам или премьер-министрам, и должна ожидать от них таких заслуг, которых нельзя ожидать от простых граждан. Когда люди в своих мыслях не находятся под влиянием религии или политических разногласий, они, вероятно, утверждают, что хорошего президента следует уважать больше, чем хорошего каменщика. В условиях демократии президента не считают совершенно подобным аристотелевскому великодушному человеку, но все же ожидают, что он будет довольно сильно отличаться от среднего гражданина и иметь определенные достоинства, связанные с его положением. Эти особые достоинства, вероятно, не рассматривались бы как этические, но лишь потому, что мы употребляем это прилагательное в более узком смысле, чем тот, который придавал ему Аристотель. Как последствие христианской догмы, различие между моралью и другими достоинствами стало значительно более резким, чем в Древней Греции. Быть великим поэтом, композитором или художником – достоинство, но это не моральная заслуга. Мы не считаем человека из-за того, что он обладает подобными способностями, более добродетельным или имеющим больше вероятности попасть в рай. Моральные достоинства связаны исключительно с актами воли, то есть с умением правильно выбрать курс действий среди всех возможных. Верно, что и Аристотель говорит это, но он подразумевает не столь далеко идущие последствия, как христианство. Меня нельзя винить за то, что я не сочинил оперу, потому что я не знаю, как это делается. Ортодоксальная точка зрения такова, что везде, где возможны два образа действия, совесть подсказывает мне правильный путь, и что избрать другой путь значит согрешить. Добродетель заключается скорее в избежании греха, чем в чем-либо положительном. Нет основания ожидать, что образованный человек будет в моральном отношении лучше, чем необразованный, или умный лучше глупого. Таким путем целый ряд достоинств, имеющих большое социальное значение, исключен из царства этики. Прилагательное «неэтичный» в современном смысле имеет гораздо более узкое значение, чем «нежелательный». Слабоумным быть нежелательно, но вряд ли неэтично. Однако многие современные философы не принимают этого определения этики. Сначала, думают они, нужно определить, что есть благо, а затем сказать, на что должны быть направлены наши действия, чтобы осуществить это благо. Такая точка зрения больше похожа на аристотелевскую, которая утверждает, что счастье есть благо. Правда, высшее счастье доступно только философу, но для Аристотеля это не повод против данной теории. Теории этики могут быть подразделены на два класса в зависимости от того, рассматривают ли они добродетель как цель или как средство. Аристотель, в общем, соглашается с тем мнением, что добродетели являются средствами к достижению определенной цели, а именно счастья. Итак, если цель – это предмет желания, а средство к цели – предмет принимания решений и сознательного выбора, то поступки, связанные со средствами, будут сознательно избранными и произвольными. Между тем, деятельности добродетелей связаны со средствами. Но есть и другой смысл в добродетели, при помощи которого она включается в цель действия. Человеческое благо представляет собой деятельность души сообразно добродетели. Добавим к этому «за полную жизнь». Он сказал бы, я думаю, что интеллектуальные добродетели являются целями, а практические – только средствами. Хотя, как утверждают христианские моралисты, последствия добродетельных поступков в общем составляют благо, они не столь хороши, как добродетельные поступки сами по себе. Последние должны расцениваться как таковые, а не по своим результатам. С другой стороны, те, кто считает благом наслаждение, рассматривают добродетели исключительно как средство. Любое иное определение блага, за исключением определения его как добродетели, будет иметь то же следствие. Понимание добродетели как средств к достижению блага, а не как самого блага. Как уже сказано, в этом вопросе Аристотель в основном согласен, хотя и не со всеми, с теми, кто думает, что первая задача этики – определить благо, и что добродетель должна определяться как действие, направленное на то, чтобы производить благо. Из отношения этики к политике возникает другой весьма важный этический вопрос. Если мы допустим, что благо, на достижение которого должны быть направлены справедливые поступки, есть благо всего общества или в конечном итоге всего человеческого рода, представляет ли собой общественное благо сумму благ, которой пользуются индивиды? Или же она есть нечто, по сути, принадлежащее целому, а не частям? Мы можем проиллюстрировать эту проблему аналогией с человеческим телом. Наслаждения главным образом связываются с различными частями тела, но мы считаем их присущими человеку в целом. Мы можем наслаждаться приятным запахом, но мы знаем, что один нос сам по себе не смог бы наслаждаться им. Некоторые утверждают, что в тесно сплоченном сообществе имеются аналогично высокие качества, присущие целому, а не какой-либо отдельной части. Если это метафизики, то, подобно Гегелю, они могут утверждать, что какое бы свойство ни имело благо, оно является атрибутом Вселенной как целого. Но обычно они добавляют, что менее ошибочно приписывать благо государству, чем индивиду. Логически это мнение можно выразить следующим образом. Мы можем приписывать государству различные предикаты, которые нельзя приписать его членам в отдельности, что оно имеет многочисленное население, пространную территорию, что оно могущественно и так далее. Мнение, которое мы рассматриваем, относит именно сюда этические предикаты, считая, что они только производно присущи индивидам. Человек может принадлежать к государству с многочисленным населением или к хорошему государству, но сам он, заявляют они, ни хорош, ни заселен. Эта точка зрения, которая широко распространена среди немецких философов, не свойственна Аристотелю, за исключением, быть может, в известной мере его концепции справедливости. Значительная часть этики посвящена обсуждению вопросов дружбы, включая все отношения, которые связаны с чувством привязанности. Совершенная дружба возможна только между достойными, и нельзя дружить со многими. Не следует вступать в дружеские отношения с человеком, занимающим более высокое положение, чем ты сам, если только он не выше и по своей добродетели, что будет оправдывать то уважение, которое ему оказывается. Мы видели, что в неравных отношениях, как отношения мужа и жены или отца и сына, того, кто стоит выше, надо любить больше. Немыслимо дружить с Богом, потому что он не может любить нас как равный. Аристотель обсуждает вопрос, может ли человек быть другом самому себе, и решает, что это возможно только в том случае, если человек хороший. Плохие люди, утверждает он, часто ненавидят самих себя. Хороший человек должен любить себя, но благородно. Друзья являются утешением в несчастье, но не надо делать их несчастными, ища их сочувствие, как поступают женщины и женоподобные мужчины. Хорошо иметь друзей не только в беде. И счастливый человек нуждается в друзьях, чтобы разделить с ними свое счастье. Никто не согласился бы владеть всеми благами мира, если ему не с кем поделиться ими. Человек – общественное животное и по природе создан к сожитию с другими. Все, что сказано о дружбе, разумно, но ни одним словом не превышает обычного здравого смысла. Аристотель вновь обнаруживает свое благоразумие, рассуждая о наслаждении, которое Платон рассматривал несколько аскетически. Наслаждение, в том смысле, как Аристотель употребляет это слово, отличается от счастья, хотя не может быть счастье без наслаждения. Он утверждает, что имеется три разных взгляда на наслаждение. Первый, что оно никогда не бывает хорошим. Второй, что часть наслаждений хороша, но большинство из них плохо. Третий, что наслаждение хорошо, но не является самым прекрасным. Он отвергает первую точку зрения на том основании, что боль, безусловно, плоха, и потому наслаждение должно быть хорошим. Как он заявляет, весьма справедливо, бессмыслицей было бы говорить, что человек может быть счастлив на дыбе. Для счастья необходима некоторая степень внешнего благополучия. Он также отказывается от того мнения, что все наслаждения телесны. Во всем есть нечто божественное и, стало быть, способность к более высоким наслаждениям. Хорошие люди испытывают наслаждение, если они не погружены в несчастье, а Бог всегда наслаждается единым и простым блаженством. В последующей части книги есть другое рассуждение о блаженстве, не совсем совпадающее с приведенным выше. Здесь утверждается, что существуют дурные наслаждения, которые, однако, не являются наслаждениями для людей хороших, что, возможно, наслаждения бывают нескольких родов, и что наслаждения, хороши или плохи, в зависимости от того, связаны ли они с плохой или хорошей деятельностью. Есть вещи более ценные, чем наслаждения. Никто не был бы доволен, если бы ему пришлось прожить жизнь, обладая интеллектом ребенка, даже если бы это было приятно. Каждое животное имеет свойственное ему наслаждение, и свойственное человеку наслаждение связано с разумом. Это приводит к единственной доктрине в рассматриваемой книге, которая представляет собой не просто выражение здравого смысла. Счастье заключается в доброжелательной деятельности, а совершенное блаженство – в наилучшей деятельности, которая является созерцательной. Созерцание предпочтительнее, чем война или политика или любая другая практическая карьера, потому что оно дает досуг, а досуг существенно необходим для счастья. Практическая добродетель приносит лишь второстепенный род счастья. Высшее счастье заключается в применении разума, так как разум более чем что-либо другое есть человек. Человек не может целиком отдаться созерцанию, но поскольку он таков, он причастен к жизни богов. Деятельность божества, будучи самую блаженную, есть созерцательная деятельность. Из всех человеческих существ философ ближе всех к божеству в своей деятельности, а поэтому он самый счастливый и самый лучший. Кто проявляет себя в деятельности ума и почитает ум, видимо, устроен наилучшим образом и более всех любезен богам. Ибо если боги, как принято считать, уделяют какое-то внимание человеческим делам, то было бы вполне понятно, если бы боги наслаждались самым лучшим и самым для них родственным, а это, видимо, ум. И если бы воздавали добром тем людям, кто больше всего его любит и ценит, за то, что они внимательны к любезному богам и поступают правильно и прекрасно. Нет сомнения, что все это в первую очередь имеется у мудреца, а значит, он всех любезнее богам. Он же, видимо, и самый счастливый, так что и в этом смысле мудрец выходит счастливцем по преимуществу. Этот отрывок фактически является заключительной частью этики. Последующие несколько параграфов служат переходом к политике. Давайте же теперь решим, что нам думать о достоинствах и недостатках этики. Этика, в отличие от многих других предметов, рассмотренных греческими философами, не сделала никаких определенных шагов вперед, в смысле достоверных открытий. В этике нет ничего познанного в научном смысле. Поэтому нет оснований, почему трактат о ней должен быть в какой-то мере ниже современного. Когда Аристотель рассуждает об астрономии, мы определенно можем сказать, что он не прав. Но когда он обсуждает вопросы этики, мы не можем сказать с той же определенностью, прав он или не прав. В общем и целом есть три вопроса, которые мы можем задать относительно этики Аристотеля или любого другого философа. Первый – является ли она внутренне последовательной? Второй – последовательно ли она вытекает из остальных взглядов автора? Третий – дает ли она ответ на этические проблемы, созвучные нашим этическим чувствам? Если ответ на первый или второй вопрос будет отрицательным, то философ, о котором идет речь, допустил какую-то ошибку в своих логических построениях. Но если ответ на третий вопрос будет отрицательным, мы не имеем права сказать, что он ошибается. У нас есть право сказать лишь, что он нам не нравится. Рассмотрим один за другим эти три вопроса в отношении этической теории, изложенной в Никомаховой этике. Первый. В целом книга внутренне последовательна, за исключением нескольких не очень важных сторон. Доктрина, согласно которой благо есть счастье и счастье состоит в успешной деятельности, разработана хорошо. Доктрина, согласно которой каждая добродетель – это среднее между двумя крайностями, хотя и весьма искусно развиваемая, менее удачна, поскольку она неприложима к интеллектуальному созерцанию, которое, как сказано, есть лучший вид деятельности. Можно утверждать, что доктрина золотой середины предназначена для применения только к практическим, а не к интеллектуальным добродетелям. Может быть, если взглянуть с другой точки зрения, положение законодателя несколько двусмысленно. Он должен побудить детей и молодежь приобрести привычку к совершению добрых дел. Привычку, которая в конце концов приведет их к тому, что они будут находить удовольствие в добродетели и поступать добродетельно без принуждения со стороны закона. Ясно, что законодатель мог бы столь же успешно заставить молодежь приобрести дурные привычки. Чтобы избегнуть этого, он должен обладать всей мудростью платоновского стражника. А если этого не избегать, пропадает тот аргумент, что добродетельная жизнь дает наслаждение. Однако эта проблема принадлежит скорее к области политики, а не этики. Второй. Этика Аристотеля во всех отношениях согласуется с его метафизикой. В самом деле его метафизические теории сами по себе являются выражением этического оптимизма. Он верит в научное значение конкретных целей, а это включает и веру в то, что цель управляет ходом развития Вселенной. Он думает, что в основном такие изменения, которые воплощают рост организованности или формы, и по существу являются добродетельными действиями, благоприятствуют этой тенденции. Верно, что большая часть его практической этики не является особенно философской и является скорее результатом наблюдения над человеческой практикой. Но эта сторона его доктрины, хотя она может быть независимой от его метафизики, согласуется с ней. Третий. Когда мы начинаем сравнивать этические вкусы Аристотеля с нашими собственными, мы находим прежде всего, как уже замечено, признание неравенства, неприемлемого для более современного общественного мнения. У него не только нет возражений против рабства или против господства мужей и отцов над женами и детьми, но утверждается, что лучшее по существу предназначено для немногих, людей великодушных и философов. Из этого следует, казалось бы, что большинство человечества – лишь средство для производства немногих правителей и мудрецов. Кант отстаивал то мнение, что каждое человеческое существо является конечной целью само по себе, и это можно принять как выражение взгляда, принесенного христианством. Однако в воззрениях Канта имеется логическая трудность, поскольку они не дают средств к тому, чтобы достигнуть решения там, где сталкиваются интересы двух людей. Если каждый из них представляет конечную цель сам по себе, как же мы найдем принцип, чтобы определить, кто из них должен пойти на уступки? Такой принцип должен относиться скорее к обществу, чем к индивиду. В самом широком смысле слова это должен быть принцип справедливости. Бентам и утилитаристы истолковывают справедливость как равенство. Когда интересы двух людей сталкиваются, правильным решением будет то, которое принесет в итоге наибольшее счастье, независимо от того, кто из двух будет им наслаждаться или как оно будет разделено между ними. Если хорошему человеку дается счастье больше, чем плохому, это потому, что в конце концов общее счастье увеличилось благодаря вознаграждению добродетели и наказанию порока, а не из-за конечной этической доктрины, согласно которой доброе заслуживает большего, чем злое. Справедливость, с данной точки зрения, состоит в оценке лишь количества связанного с этим счастья, без какого-либо преимущества для одного индивида или класса по сравнению с другим. Греческие философы, включая Платона и Аристотеля, имели иную концепцию справедливости. И именно эта точка зрения все еще широко преобладает. Они полагали, первоначально на основе заимствованной из религии, что каждая вещь или человек имеет свою собственную, соответственную сферу, приступить к которой несправедливо. Некоторые люди в силу своего характера и склонностей имеют более широкую сферу, чем другие, и если они пользуются большей долей счастья, в этом нет несправедливости. Эта точка зрения принята Аристотелем как сама собой разумеющаяся, но основа ее, коренящаяся в первобытной религии, и эта основа ясна у наиболее ранних философов, уже не видна в его трудах. У Аристотеля почти полностью отсутствует то, что можно назвать благожелательством или филантропией. Страдания человечества, насколько он отдает себе в них отчет, не трогают его эмоционально. Он утверждает, по рассудку, что они зло, но нет доказательства, что они делают его несчастным, за исключением тех случаев, когда страдающими оказываются его друзья. Вообще этика бедна эмоциями, чего нельзя сказать о произведениях более ранних философов. В рассуждении Аристотеля о человеческих делах есть что-то слишком самодовольное и успокоенное. Кажется, забыто все, что заставляет людей страстно интересоваться друг другом. Даже его оценка дружбы прохладна. Он не показывает и признака, что сам знал какие-либо из тех переживаний, при которых трудно не потерять рассудок. По-видимому, ему неизвестны все самые глубокие стороны моральной жизни. Можно сказать, что он оставляет без внимания всю сферу человеческих переживаний, связанных с религией. Все, что он имеет сказать, будет полезно обеспеченным людям с неразвитыми страстями. Но ему нечего сказать тем, кто одержим Богом или дьяволом, или тем, кого видимое несчастье доводит до отчаяния. По этим основаниям мне кажется, что в его этике, несмотря на ее славу, не хватает внутренней значимости.